Глава 30. Что-то про чечевицу. «Они скоро найдут вашего сына», — прозвучал в голове женщины громкий голос. «Мне бы хотелось подготовить вас к худшему». Женщина растерялась. Когда ее сына не оказалось среди детей, спасшихся с площадки для игр, она начала опасаться самого плохого, но все же надеялась, что ее ребенка вообще не было на площадке. Может, он в это время пошел в медпункт или в туалет, но там его никто не видел. А теперь еще и этот странный голос в ее голове. «Я не в состоянии почувствовать вашу боль, но вы не одна. Я здесь за тем, чтобы принести вам утешение». «Кто вы?» — спросила женщина у голоса. «Я дух, посланный к вам рассказать, что ваш сын достиг места своего назначения». «Что значит место своего назначения? Кто вы? Как забрались в мою голову?» «Я здесь, чтобы утешить вас в час скорби. Вы можете оплакивать вашу утрату и горевать, что больше никогда не увидите вашего сына в этой жизни. Но не скорбите по его духу. Я собственными глазами видела, как он ушел в свет, и на его лице была такая сияющая улыбка, какой я никогда и ни у кого не встречала. Он ушел туда, куда уходят все, и он счастлив». Через пару минут к женщине подошел полицейский. Его бледное лицо несло на себе печать такой скорби, что мать сразу поняла. Случилось что-то очень, очень страшное. Офицер снял фуражку и заговорил, но она уже не смотрела на него. И все же в это ужасное мгновение необычный визит вызвал в душе женщины что-то такое, отчего она унеслась за пределы реальности. И в то время, как тело несчастной матери содрогалось в рыданиях по погибшему сыну, дух ее парил в вышине с абсолютным знанием, что ее дитя теперь дома, в самом истинном смысле этого слова, и что там, за пределами бытия, есть что-то гораздо большее. Когда Алли вышла из несчастной матери, Майки мог лишь стоять и смотреть на свою подругу в восхищении. «Это было самое прекрасное, что я когда-либо видел», — сказал он. Алли озадаченно глянула на него. «Ты нас слышал?» Майки покачал головой. «Мне ни к чему было слышать. Ее лицо все сказало. Взгляни-ка на нее». Они обернулись и увидели. Женщина по-прежнему стояла рядом с линией полицейского оцепления. Она все еще плакала, но на лице ее сквозь слезы проступала еле заметная улыбка. Крохотная талика покоя в безбрежной пучине ее горя. Майки и Алли были теперь в Междумире одни. Кларенс покинул сцену. В тот момент, когда он понял, что сделал с хомяком, он бросился бежать. Хотя живой народ восторгался подвигом покрытого шрамами героя, спасшего всех, старый пожарный героем себя явно не чувствовал. «Иди за ним, Ник», — попросил Майки. «Постарайся не выпускать его из поля зрения». Ник был более чем счастлив взять на себя такую ответственную задачу. Майки сделал бы это сам. Он должен был сделать это сам. Но в настоящий момент на него накатил легкий приступ эгоизма. Они с Алли еще толком не поздоровались. А он должен покинуть ее? Да ни за что! И только после ухода Ника Майки сообразил, что совершил ошибку. Только Ник знал, где прячется Милос. Они не могли пойти туда, пока Ник не возвратится. Странная сцена, развернувшаяся сейчас перед ними, представляла собой смесь триумфа и печали. Множество спасенных и один, которого спасти не удалось. Как бы Майки и Алли не хотелось убраться отсюда, сделать этого они не могли. Ник будет искать их именно здесь, когда вернется с Кларенсом или без него. Поэтому они забрались на верхушку только что перешедших джунглей. Оттуда, с самой высокой платформы, было видно все, что происходит в обоих мирах. Поскольку вся детская площадка стала теперь мертвым пятном, они могли теперь отдохнуть от своих приключений и не бояться утонуть в земле. В живом мире царила суета. Но, как когда-то сказала Мэри, после света могут отстраниться от живого мира, забыть о нем, если по-настоящему этого хотят. И в этот момент Алли и Майки не видели и не слышали ничего, кроме друг друга. Они сидели, крепко обнявшись, и шептали друг другу слова любви. «Все теперь пойдет хорошо, ведь ты со мной. Вместе мы все преодолеем». И когда Али положила голову на грудь Майки, он усиленно сосредоточился на памяти своего сердца и заставил его биться громче, чтобы она могла его слышать. Оба их после свечения, слившись, сияли лавандовым светом, подтверждая, что они в самом деле глубоко связаны между собой, что они одно. Они почувствовали себя почти живыми. Али знал. Время в Междумире — понятие растяжимое. Оно бежит, либо ползет. Все зависит от того, как ты его ощущаешь. Но в этот момент девушка желала, чтобы оно застыло и оставило бы их в вечном объятии. Наверное, это был единственный случай, когда Али вплотную подошла к образу мыслей Мэри, потому что быть здесь с Майки, шептать ему нежные слова и слушать биение его сердца — так она представляла себе идеальную вечность. Ник страшно боялся снова потерять память, потому что тогда он потерял бы Майки и Али и никогда не нашел бы их опять. Однако он чувствовал, что в этот раз все немного по-другому. Не было никого, кто, как Милос, стал бы внушать ему ложные представления и разрушать то немногое, что он считал истинным.